Сонет 131. Такой же ты тиран, как те, что, возгордясь своею красотой, жестоко поступают. Затем, что знаешь ты, что в душу мне вселясь, твои черты светлей сокровищ всех сияют. А вот ведь говорят, видавшие тебя, что вызвать вздох любви лицо твое не может. Не смею возражать, боюсь, что не поможет, хотя в том пред собой готов поклясться я. И то, в чем я клянусь, доказывает ясно, рой вздохов уст моих при мысли о твоем нахмуренном лице, мне шепчущих о том, что в любящей тебе и черное прекрасно. В поступках лишь черна порой бываешь ты, и вот в чем вижу я причину клеветы.